Глава вторая. В случае пожара выходить в центр двора. Я подчеркнула это предложение красным маркером на всех информационных стендах, развешанных по зданию. Научно доказано, что когда долго на что-то смотришь, глаза перестают это воспринимать, поэтому я периодически переписываю таблички и меняю цвета. Знать, как вести себя в чрезвычайной ситуации, жизненно необходимо. Нужно, чтобы информированы были все. Все. Я повесила на входе табличку с надписью «Не теряйте бдительности, опасность подстерегает на каждом шагу. Смотрите по сторонам». Кто-то зачеркнул «сторонам» и написал «кабанам», а еще через пару дней кто-то сорвал табличку. На самом деле смеяться тут не над чем. Есть места, где нужно действительно остерегаться кабанов. В таком месте я выросла. Если эти косматые клыкастые звери решат выйти из леса и разорить вам поле, никто их не остановит. И делают они это часто, они всегда голодные. Кабаны могут быть очень агрессивны, так что лучше с ними не связываться, если, конечно, у вас не такой большой опыт, как у меня. Кошмары, кабаны, пришельцы. Папа научил нас быть готовыми к любым происшествиям. Но здесь все-таки другое. Все мы согласны, что если кто-то говорит о кабанах в Милане, то он шутит. И все же я уверена, никогда не говори «никогда». Если человек долетел до Луны, то и кабаны могут добраться до Навильи. Не будем терять бдительности. На каждой лестнице здания висит свой информационный стенд. Если заметите возгорание, незамедлительно звоните по номеру 115. Перекрывайте газ в своей квартире и опускайте выключатели в электрическом щите. Сообщайте о происшествиях в других зданиях. Не пользуйтесь лифтом. Во время эвакуации не бегите, не кричите, не сейте панику, и если можете, опустите главные выключатели в электрических щитах, расположенных в здании. Не загромождайте эвакуационные выходы. На каждом стенде я дописала ручкой. Если вы не успели покинуть квартиру, закройте все окна, чтобы к огню не поступал дополнительный кислород. Заткните все щели под дверями мокрыми тряпками. Закройтесь в ванной и наполните водой раковину, биде и ванну. Залейте пол водой и намочите дверь. Это поможет замедлить распространение огня. Я не думаю, что во время пожара первой мыслью у человека будет закрыть все окна и запереться в квартире, так что считаю важным информировать соседей. Подобный стенд висит даже в помещении для мусора, прямо над баком для органических отходов. Я перечитываю его каждый раз, когда выношу мусор за Далию или Трофео. Втягиваю голову в плечи, чтобы не оглохнуть, если кто-нибудь в это время будет выбрасывать стекло. Вероятно, не все знают, что во время пожара из окон могут с громким треском вылететь стекла и с грохотом взорваться отопительные котлы. В таких случаях недостаточно втянуть голову в плечи, но тогда мне вряд ли будет до своих барабанных перепонок. Мне нужно будет, например, бежать открывать дверь сеньоры Далии, чтобы ее спасти. Ключ я найду под горшком с драценой и у ее входной двери. Потом возьму Далию под руку и поведу к центру двора. Там мы встретимся с Трофео, которому я к тому времени уже позвоню в домофон. Затем я побегу на парковку и буду там включать противоугонные сигнализации, потому что в нашем доме нет сирены. Начну с мотоцикла сеньора, я на вас в суд подам. Удивлюсь, если у него не будет сигнализации. Он дрожит над своими вещами так, будто живет в логове воров, всех подозревает и презирает. Следующим на очереди будет Смарт Мадам. Надеюсь, в нем не окажется сахарка, ее чихуахуа, которого она однажды забыла на заднем сиденье. Иначе мне придется разбить окно молоточком, которое я всегда ношу в петельке комбинезона. Я попросила Трофео пообещать, что он будет звонить всем в домофон и призывать всех скорее бежать, закрывая нос и рот тканью и избегая лифтов. Он пообещал, что будет звонить и будет призывать, ведь это была бы чрезвычайная ситуация. Я заставила его повторить это несколько раз. Точнее, я его несколько раз попросила, а он кивал, каждый раз все более убедительно, пока не увидел, что я поверила. Трофео 65 лет, у него живет крыса-альбинос. Он постоянно ходит в спортивном костюме и не произносит ни слова, даже со мной, потому что слова у него закончились, и добавить ему нечего. Просто невероятно, сколько всего можно сказать, не открывая рта. Достаточно взгляда и этого его способа скручивать губы в трубочку. Я знаю, что он любит рассветы и боится закатов, что его выводят из себя политики, управляющие, выгодные упаковки, пластические хирурги и сроки годности. Каждое первое число месяца он идет на почту и становится в очередь за пенсией по инвалидности, которая после минутного облегчения только вгоняет его в тоску, напоминая, что он мог бы стать великим спортсменом, если бы в тот злополучный день повел бы маму к ортопеду, а не пошел тренироваться. Если бы был чуть менее амбициозен, если бы послушал тогда своего ангела-хранителя, который шептал ему что-то на ушко. Но он не послушал, и вот что вышло. Ни кубков на полках в гостиной, ни славного прошлого. Только какой-нибудь старый сосед, может быть, вспомнит о том быстроногом парнишке и о будущем, которое ему было начертано. Жаль, что оно оказалось начертано карандашом, и в один дождливый день по ошибке стерлось. Я постоянно говорю Трофео, что он сам по себе награда. И когда я это говорю, пытаюсь напомнить об этом и себе. Он пожимает плечами, опускает взгляд на тапочки, задерживает его на щиколотке с побледневшим шрамом, сворачивает губы в трубочку и включает телевизор. Когда-то он смотрел только спортивные каналы, но в последнее время стал увлекаться передачами о животных, особенно сценами охоты в саванне. Он записывает их и пересматривает часами. Благодаря ему я узнала, что удав может целиком проглотить газель и переваривает ее потом целый месяц. Мы с Трофео оба согласны, что это весьма примечательный факт. На последнем собрании жильцов некоторые новые арендаторы предложили усовершенствовать общественные места. Их удивило, что мы, например, покорно принимаем голый цемент во дворе, в то время как могли бы потребовать клумбы, урны для мусора, дизайнерское освещение и лакированные скамейки. Трофео от злости весь побагровел, и я понимаю его возмущение. Этот дом стоит здесь с 20-х годов, и в нем больше 150 квартир. Некоторые жители в нем родились, многие из них в нем выросли. Он строился как общежитие для сотрудников местных лабораторий, для людей, которые бросили родные края и пошли на огромные жертвы, чтобы здесь оказаться, выбрали жизнь, которая принесла им больше горестей, чем радостей. В этом дворе их дети учились ходить, играли в мяч, дрались, влюблялись, расставались. Когда-то квартиры здесь были площадью в 20 квадратных метров, а туалет был один на этаж, в конце коридора. За последние годы многие квартиры выкупили и объединили в более просторные. Их отремонтировали новые владельцы, приехавшие в этот район. Как этот «я на вас в суд подам», который беспокоится только о скамейках, дизайнерском освещении и английском газоне. Я положила руку Трофео на плечо, желая его успокоить. Деньги не проблема. Если большинство проголосует «за», я сдам за него. Подложу ему наличку в куртку, незаметно, чтобы он не чувствовал себя у меня в долгу. Как-нибудь наскребу. Починю на пару душей побольше, устроюсь домработницей на час. У меня уже давно вертится эта мысль, но я все никак не могу решиться. Не знаю, кто мог бы мне такое доверить, и меня саму не прельщает мысль о том, что я буду открывать шкафчики и ящики в чужом доме. Мало ли, что я там найду. Мне не нравится совать нос в чью-то жизнь, но думаю, если мне придется убираться в чужих квартирах, я неизбежно окажусь в ней по уши. Я не сказала Трофео, но в свой Ноев ковчег я бы с удовольствием взяла скамейки. От них веет отпуском, досугом и приличием. Если бы их поставили во дворе, он стал бы как в зимней сказке. Я бы еще предложила пруд с рыбками и, может, симпатичные красные деревья. Осенью бы под ними расстилался ковер из багровых листьев. Урны, кажется, убрали со двора уже очень давно. Боялись, что кто-нибудь подложит в них бомбу. Стояли 70-е, и район представлял собой не самое приятное место в мире. Тогда еще не было плавучих кафе, ярмарок и воскресных прогулок. Я считаю, что вместо урн лучше было бы повесить прозрачные пластиковые антитеррористические мешочки, которые крепятся к специальным железным каркасам. Они, конечно, некрасивые, но и у нас могут совершить теракт, хоть это и кажется невероятным. И достаточно открыть газету, чтобы это осознать. Я бы хотела поделиться своим мнением на собрании жильцов, но при одной только мысли — щелк. Учащенное сердцебиение, затрудненное слюноотделение, дрожь по всему телу и все такое прочее. Я отказалась от мысли об активном участии в чем-либо. Я знаю, что все они обо мне думают. Они и не пытаются это скрыть. Обсуждают меня вслух, когда я прохожу мимо, а я их пугаю, показывая кивком, что все слышу. Я стараюсь делать вид, что ничего не происходит. Если я в чем-то и виновата, то точно не в том, что ношу комбинезон, чиню смесители и достаю вещи из мусорки, спасая их от забвения. Когда сеньора Далия только въехала в этот дом, то без конца обливалась слезами. Он казался ей самой настоящей тюрьмой. Она приехала из деревни и никогда раньше не видела города. Энсо пообещал ей, что им будет хорошо в Милане вместе. Это лишь вопрос времени и привычки. Они бы вместе планировали путешествие. «Ведь дом — это только порт, а корабли созданы для моря», — говорил он. «А как порт, наш дом вполне подходил». Далее живет здесь уже 60 лет. Расписывается за все посылки и заказные письма, которые всем приходят, хотя никто ей за это не платит. У нее рыжие волосы и живые глаза. Частенько она ведет себя чудаковато, но если знаешь ее, то понимаешь, что она просто притворяется. Жизнь всегда находит способ удивить, если разрешить ей. Кто бы, например, мог подумать, что у меня с этой женщиной может быть столько общего? Она говорит, что мне надо перестать беспокоиться о вероятном пожаре, случайном взрыве, возможном теракте. В общем, перестать бояться всего на свете. Но это не страх, это одно простое слово «вдруг». Мой отец рассуждал о сценариях SHTF — «Shit Hit the Fun» и «Teatwoki» — «The End of the World as We Know It». Он называл так то, что случится после событий катастрофического масштаба, которые в один момент могут перевернуть всю нашу политическую, экономическую и социальную систему, подвергнув опасности среду, в которой мы живем. Будь то землетрясение, пожар, цунами, геомагнитная буря, столкновение Земли с астероидом, Третья мировая война. Правила были одни и те же — предусмотреть, избежать, отреагировать. И никакое из этих событий нельзя было недооценивать.